Глава 7. Воспоминания в сторону. Я бросаю взгляд на шмотки, что снял с Косова его припевалы. Неплохо разжился. Клаха все отстирает и заштопает. Если что себе не оставлю, так ребятам жмыха отдам. Они уж точно пристроят. Вот только что делать теперь? Идти по новой к Киру опасно. Трупы по-любому привлекут к себе внимание правоохранителей, и те начнут хватать всех, кого попало. Увы, придется явно с мясом самому разбираться. Соль есть, а так может в таком состоянии и до вечера мой сегодняшний охотничий трофей продержится и не испортится присыпанной солью. В подземелье не так, чтобы очень жарко бывает днем. Да уж, воспоминания. Третий год идет, как я тут обитаю, второй, как я вернулся с поиска по проклятым местам. Честно скажу, думал, не оставят меня в покое местные власти имущие. Многим наверняка мои запасы артефактов спать мешали, но, как говорится, несчастье, так несчастье помогло. Многое произойти успело за зиму и весну, в год моего приключения в проклятых землях. Во-первых, дедушка Хе убыл куда-то, как выразился, потом решать свои личные родственные дела. Домашние даже. Через год только появился, в начале зимы, столица графства подверглась нападению. Я так и не понял, кто же рискнул напасть на будущего родственника герцога, но всего 2 дня отбивалась столица от наглых захватчиков. Наемники успели тут очень-очень сильно накуролесить, причем удар наносился в надежде прорваться в верхний город. В итоге по нижнему городу у них пройти грабежами никто не смог, а вот половину среднего города их маги выжгли напрочь. Увы, потерь среди защитников города было очень много, не обошла это участь и нас. Погиб Гнус, мою наставницу сожгли маги вместе с ее новым домом. Она все-таки переехала в новый дом, в более комфортном районе города, но, видно, от судьбы ей было не уйти, жалко очень. Аксель получил сильное ранение, но именно он своими артефактами, вроде тех, что пытался мне запродать, и приголубил главного мага нападавших. Защиты от магии льда у их магистра просто не было. Но и Акселю очень сильно досталось. Вот только перед возвращением в город дедушки Хе он более-менее оклемался. Из знакомых вояк, как обычно, неплохо себя чувствует лихой лейтенант Хейл и его парни. Жаль только Гнуса не уберегли. Подставился пацан под арбалетный залп нападавших, но вроде как рассказывает, что он тем самым своим телом лейтенанта прикрыл. Спас, а сам погиб. Кстати, новоиспеченный барон, бывший капитан охранки, тоже в этого нападения не пережил, сгинул, как не знаю. Сам же Хейл теперь в составе войска готовится покарать нападавших. Барон и соседи, оказывается, объединились против нашего графа, и вот второй год идет заварушка. Так что, по большому счету, до меня никому, по сути, дела-то и нет. Живу как могу, вернее, выживаю. Кир. Повезло трактирщику и его домочадцам. Не дошли нападавшие до этих районов города. Да и сопротивление местных жителей воинам баронств тут оказали на удивление упорное. Но в любом случае, если бы не Аксель, то многие бы погибли, и полгорода бы выиграло, охватившее огнем деревянные постройки городского дна. В общем, Аксель теперь у нас тут чуть ли не национальный герой. Ну а Кир? Живет, как и жил, я ему, когда могу, крыс таскаю и неплохо на этом зарабатываю. Моя повозка где-то по трактам королевства и империи путешествует. Где? Да не уверен, что и сам Кир об этом знает. Одно радует, что во время нападения баронов каравана в городе, да и поблизости с ним не было. В общем, мой актив никак при этом не пострадал, впрочем, как и я. Так получилось, причем совершенно случайно, в тот раз я 3 дня не выходил на поверхность. Единственное, что занимался своим огородом и купался. В магии тренировался, даже на нижний ярус не спускался. В общем, отдыхал, и вот на 3-й день решил выбраться на базар, что-то прикупить захотелся, а там... В общем, пронесло в этом плане. Зимой трудно было, вроде не очень-то большой мороз тут у побережья в зимние месяцы, но вот вход иногда заносил так сильно и примерзали друг дружке камни, что я декадами на поверхность выбраться не мог. В одну из зим я 3 декады у жмых перекантовывался. Благо, работал у Акселя и там питался, даже кое-какую денежку в общий котел шайки вносил. Сложно бывало. Кстати, козу пристроили, Аксель на этом неплохие деньги поднял. Причем девчонка с собой еще и подругу к родственникам забрала. А Аксель очень переживал очередную потерю. Взрослая девчонка очень скрашивала жизнь магу, но и оставаться она в качестве непонятной служанки у него не хотела. А Аксель звать ее замуж не спешил, на свою свободу у него были свои планы. Вдовушек с имениями всегда хватает, главное, чтобы у жениха и происхождение было приличное, и в кошелях ветер не гулял, а с последним пока у Акселя, честно сказать, не очень. Моя работа и учеба у него шла ни шатка, ни валка. Ему нужен был магически активный помощник, а я свои способности как мог скрывал, хотя в приготовлении всяких там основ для эликсиров я помощь ему оказывал, за что он мне иногда и платил. Увы, жаль, Кица так и не закончила меня обучать всему, что сама умела. Просто не успела. Хотя место на базаре с ее сыроюшкой теперь мне принадлежит. Я официально подтвержден ее ученик, а значит, за неимением ближайших родственников и наследник. Но, в принципе, наследовать-то и нечего. Дом сгорел, став саваном для самой наставницы. Старый дом продан, и все, а землю муниципалитет забрал. Но не бодаться же мне было с ними. Хотя можно было, конечно, подключить и лейтенанта, и Аксель, но первого уже в городе к этому времени не было, а Аксель долгое время лежал почти при смерти. Его, кстати, своими лечебными артефактами я не решился лечить, хотя и мог. Рассудив так, если помирать уж точно будет, тогда раскроюсь перед ним, а так пускай сам выкарабкивается. И ведь выжил, пускай не так быстро, как хотелось. Кстати, с этим нападением баронов тоже не все просто. Что-то явно указывает на то, что была попытка предательства. Но графа в очередной раз спасла его гвардия, и вот уверен, что эти бароны и те, кто подвигнул их к нападению, понесут суровые заслуженные наказания. Все будут казнены, и ходят слухи, что сам граф об этом клялся в одном из храмов перед своими гвардейцами, когда проходили официальные погребальные мероприятия. И вот уже второй год идет подготовка к возмездию, и ведутся вялые боевые действия, но больше войска объединенных баронств к столице графства близко не приближались. Третий год моего нахождения в этом городе. Если так посмотреть, я многого достиг. Во-первых, выжил. Во-вторых, пускай и не сам, но почти что магом стал. Во всяком случае, пользоваться артефактами я умею, причем весьма специфически. Но в обычной жизни там наверху, в городе, я их стараюсь не носить. Разве что вот для своего старого и надежного кинжала навес сделал, для крепления к предплечью. Заказывал его у того же молодого мастера. Вот и ношу теперь его с собой всегда, ни на минутку с ним не расставаясь. Да и полегче и поудобнее он ножа, сделанного молодым кузнецом. И вот теперь этим кинжалом я собственноручно, глаза в глаза, убил людей. Да, они хотели вроде даже в рабы меня забрить, за что и поплатились, но мне-то от этого не легче. Да если так разобраться, это не первое мое убийство разумных, но я своими руками ведь этого не делал. Состояние у меня не очень. Тошнит, противно, но с другой стороны, сожаления от содеянного нет. Так-то, конечно, можно было их просто обоих в нежить поднять и попробовать развоплотить. Но, во-первых, я с разумными таких фокусов еще ни разу не делал, да и не представляю, чтобы с первого раза у меня бы получилось. Руки подрагивают, ноги трясутся в коленках. Хорошо, что почти лежу на тюках, отдыхая и вспоминая, что же произошло со мной за эти годы. Годы. Вот интересно, а меня кто-нибудь из родственников ищет? Кто я, откуда, кем были мои родители? А может, они живы и ищут теперь меня, не знаю, куда пропал их ребенок? В этом мне очень хотелось верить, да и жалко временами мне себя становилось, особенно долгими холодными вечерами. Опять на глаза слезинка набежала. Успокаиваемся. Я сильный, я сдюжу, я найду свою родню, хотя и не факт, что это хорошая мысль. Может получиться так, что родственникам я и вовсе не сдался. Да, кстати, кочевники выжили, но и живут они ведь в верхнем городе, до стен которого баронские наемники не дошли, так что мой табун жив-живехонек. Но вроде сами господа вместе с отрядами графа сейчас активно участвуют в боевых стычках с баронами. В общем, в этом мире стало резко всем не до меня, чем я, если честно, по полной пользуюсь. Чем выживаю? Да в принципе тем же. Крыс отлавливаю, травами приторговываю по возможности. Увы, самому торговать на базаре мне не дают. Можно было бы, конечно, решить проблему через того же Акселя или дедушку Хе. Но как подумаешь, сидеть днями на солнцепёке на рынке в надежде толкнуть чуть дороже свои травяные сборы, то мне как-то влом. Проще было найти очередную из травниц, пусть и подешевле, скидывать ей результаты своих работ. А ведь огородик у меня под стенами крепости прилично разросся. И что интересно, колонии выпущенных мышей каким-то образом даже защищают мои насаждения и посадки от всяких вредителей. С мышками весело получилось, забавно они и теперь почти ручные. А что, ведь я их постоянно подкармливаю, для этого специально закупаю на рынке пшено. А огородик? Там все самое ценное у меня растет, что приносит львиную долю деньгами в продаже на рынке травницами. В последнее время мне даже клиенты завелись среди местных алхимиков. Мои сборы даже в верхнем городе пользуются популярностью и спросом. Так что я нормально живу. Помогаю ребятам жмыха, поддерживаю одежду, иногда подкидываю денежек. Девчонки уже давно пытаются делить меня между собой. Но, увы, помню наставление Николаса, общение с женским полом на уровне тел я стараюсь избегать. Вроде мне и лет-то, если так навскидку, то и до 13 не вытягиваю, но в этом возрасте в шайке жмыха среди ребят, да и девчат, девственников нет. Я единственный. Да, магия. Сам не понимаю, что она во мне нашла. Ведь и книга магии есть, и даже как-то заклинаниями пользоваться умею, не говоря уже о большинстве артефактов. Но все знакомые маги в один голос мне говорят и говорили, что я не маг. А мои способности — это результат того, что, по-видимому, я полукровка орков. Орчий выблюдок, по-другому и не скажешь. А ведь непонятное со мной постоянно происходит. Взять хотя бы, например, подарок за мои деньги, что сделал мне Аксель. Тройной боевой артефакт, который в итоге я превратил просто в болванку. Тогда я еще чуть позже магическую печать артефактом заполучил, но там привязка легко слишком прошла, а вот с артефактом от школы магии льда не все хорошо получилось. В общем, как-то я проданный мне артефакт уничтожил. Жалко, конечно, было поначалу. Да и после того эксперимента очень сильно у меня в груди что-то жгло. И вот что потом произошло, я к этому готов-то не был. Когда уже в гостинице у Кира отдыхал в ванной, и мне никто не мешал, решил проверить, чего там у меня так сильно болело. Призвал книгу, и когда ее просматривал, выпал в осадок. В книге появился новый раздел, а главное, в этом разделе фигурировали три руны заклинаний. Я не поверил своим глазам, но в тот момент мне ума хватило не пробовать использовать их в дорогом и любимом мной номере. Как итог, изучением этого феномена я занялся только по возвращению в свое подземелье, а вот там, к моему изумлению, у меня получилось очень легко и непринужденно использовать все три заклинания. Причем как такового расхода маны и сил я почти не чувствовал. Явно сработало умение по школе магии льда, переданное мне перед походом в проклятые земли Акселем. Я пребывал в шоке, но приятном шоке. Получается, что потраченные мои деньги, столь трудно мне доставшиеся, совсем не зря, как я думал поначалу, когда взирал на остатки древнего артефакта. И вот теперь получается, эти самые заклинания мной изучены. А вот как и каким образом все это произошло, я сказать, увы, не мог. И, естественно, перед Акселем о своей тайне я тоже не распространялся. И с того дня у меня изменилась тактика охоты. Теперь я почти спокойно бродил по близлежащим подземельям, провоцировал на себя атаку крысы и мчался со всех ног в направлении своего закутка. Там уже, почти под дырой в потолке, что является входом на мой ярус, вися под самым потолком на канате, просто расстреливал зубастую тварь ледяной пулей. И точность на таком расстоянии мне была абсолютной, с пробитой головой туши крысы уже валилась на каменный пол. А дальше того проще. Подцепить за задние лапы трофея с помощью подъемного механизма затащить его наверх. Все. Так что теперь для меня охота начала превращаться в удовольствие и развлечение, которое приносит неплохие дивиденды. Менять договор о поставках ни я, ни Кир не желали, а потому жили мы дружно и взаимно выгодно. Я частенько ночевал в отведенных мне трактирщиком апартаментах, таская на заказ ему туши крыс. А шкуры, как и было договорено, с дедушкой Хе я притапливаю в морских чашах, заваливая их морскими булыжниками, и происходило это всегда во время отлива. Но если честно, признаться, то в плане успехов в магии это были единственные мои победы. Увы, самостоятельно я больше ни одно из показанных заклинаний Николсом освоить не смог. Так и жил эти годы спокойно, тихо, не выпячиваясь, ни с кем не конфликтуя. И вот сегодня на тебе. Косой решил меня на счетчик поставить, явно кто-то из прислуги в таверне Кира проболтался обо мне. Кто же знает о наших с Киром настоящих договоренностях? Да никто, а ведь еще и причитающиеся мне от трактирщика за фургоны лошадей к ним, если приплюсовать, то и вовсе весьма прилично по деньгам получается. Мне грех жаловаться. Да вот доброхоты нашлись, решив за мой счет в рай выехать. Да не на того нарвались. Но теперь другой вопрос. Как с гильдией быть? Впрочем, я и сам некоторым образом сейчас к ней отношусь. У меня даже перстенек имеется на этот счет. Пора, похоже, мне воспользоваться. Да я отнесу перстень Косова и его подручную Рябому. Пускай разбираются. Вряд ли их за их никчемные жизни кто-то мне претензии предъявит. Тем более наезд с их стороны есть, а я только защищался. Их вещи пересмотрю. Как и думал, ребятам жмых отдам. А вот с колечками разбираться придется, как и с их оружием. Есть мысли, куда мне их пристроить. Тем более у меня имеется знакомый мастер кузнечных дел. Да даже дедушке Кириму все отдать можно, уж он точно пристроит. И меня и себя не забудет в плане заработка. Кстати, очень истощенным каким-то вернулся Хе, уставший и больной. Деды, в общем, долго еще восстанавливались, один после тяжелого ранения, другой после тяжкого и явно опасного путешествия. Но ведь живы и здоровы уже почти, а это для меня сейчас главное. И, пожалуй, хорош отдыхать, надо уже перебираться к себе. И не забыть вход магической печатью закупорить, чтобы никто ко мне без спроса в гости зайти не смог. Вторая ходка все вещи перетащил к своему гроту, закрытому плотной основательной деревянной дверью. Теперь уже можно никуда не спешить. Переодеваемся и начинаем Вот только додумать я ничего не успел. «Ух!» — пронеслось по подземелью. В чаше, наполненной морской водой, пошла волна. Откуда-то с прохода на выход в город сильный шум. Аж уши заложил, так громко было. Такое ощущение, что каменный пол из-под ног ушел. и меня кинуло на меховую подстилку, на которой я стоял, перед этим разувшись. «Да что же происходит?» — изумляюсь я. «Похоже на землетрясение. Этого еще не хватало. И со стороны хода, где у меня выход в город, клубы пыли. У меня от неприятных предчувствий заболело сердце. А если обвал? Как я в город теперь попаду? Ну и бежать туда опасно». Я мигом, прям так босиком, по свисающей веревке поднялся наверх к крепостной стене. «Так, смотрю я наверх. Фух, крепостная стена, во всяком случае, на этом оборонительном отрезке устояла. Повреждений не видно. Прошелся до скальных обрывов, плотно прилегающих к стенам. Так, увы, проход не появился, хотя с одной стороны это хорошо, а вот с другой... Ну что теперь? Чего оттягивать неизбежное? Надо, пора проверять, что там у нас с выходом в город. Спускаемся. Одеваемся как в бой, главное сапоги надеть. Светляк запускаем перед собой, освещение, чувствую я, нам теперь уж точно понадобится. И с первыми шагами мои предчувствия явно начали подтверждаться. А вот и тупик, завал. Нет больше моего выхода, навскидку могу сказать, шагов так 20 хода рухнуло. Печально. И что теперь мне делать, я пока не знаю. Да, не вариант. Спустившись вниз, экипировавшись как в поиск за крысами, решил осмотреть вероятность того, что есть ли тут поблизости выход на поверхность. Ведь наверняка есть, вопрос только где. Я так просто блуждать буду непонятно сколько. Тут еще на верхний ярус бы найти другой выход, а я все по коридорам брожу. На удивление, почему-то на крыс не нарываюсь. Но свою удачу лучше не провоцировать. Крыс нет, но и результата поиска, зачем я сюда спустился, тоже как такового нет. Новые ходы обнаружил, даже в пару штук свернул. И снова живности нет, как, впрочем, и прохода дальше, тупики. А насчет живности у меня есть идея. Последствия землетрясения прячутся по своим норам. Один я из своей норы вылез, вот только выход из нее на поверхность все никак не нахожу. Все, устал, разочарование в душе и страх начинает пробиваться. А вдруг я так и не найду выхода? Печально бреду к себе обратно. Мяса приготовлю, поем. Напиток от ушастых еще до сих пор во фляжке плещется. Оставлял я себе пару пакетиков, вот крайне недавно израсходовал, а с поставками новых я пока с заказом не тороплюсь. Мне самому, в принципе, по такой цене все эти полуволшебные рационы ни к чему, а в дальнее пятно тащить и организовывать поставки и страшно, да откровенно рано. Деньги серьезные, а вес в определенных кругах города у меня совсем нет, и боюсь привлекать к решению такой щекотливой задачи даже дедушку Хе. Да и рано. Чего ж там, чем я могу порадовать Николаса? Да ничем, одни расстройства со мной. Инициации как мага нет, хотя вроде по возрасту я уже подхожу. Конечно, не знаю, сколько мне на самом деле лет, но ведь тут я уже третий год, а это срок. А первое основное серьезное обследование на наличие магических способностей именно в этом возрасте примерно и проходит, и первые попытки магия делает, чтобы пробиться в человеке. У других разумных по-другому инициация проходит, так что, может, в этом все и дело. Ведь я по всему, я полуорк, ублюдок оркский. Вздыхаю. Ну все, вот и канат, свисающий с потолка. Пора к себе. Оглядываюсь назад и прислушиваюсь. Тишина, ничего и никого подозрительного нет. Удрученно в очередной раз из моей груди жалобный вздох раздается. Прыжок. И застываю, повиснув на толстой веревке подъемника. Дырка в проходе? Ее не видно, потому что я поставил еще тогда магическую метку и так ее прохожу, не обращая на это место внимания. Ее не видать, с виду обычная каменная стена. Сердечко радостно забилось, ведь это шанс. Куда-то же этот проем ведет? Что-то же там должно быть? А вдруг? Быстро перебираю руками и помогая при этом ногами. Все, я наверху. Огромным подносом прикрываю дыру, но перед этим свернув канат. Затем уже почти по привычке метку на пол. Все, уже никто так просто сюда снизу не залезет. А теперь ход, который раньше вел на выход. Решил подумать, обмозговать спокойно пришедшую мысль. Да не могу, буравчик в попе не дает сидеть ровно на пятой точке. Пока не проверю, не успокоюсь. Так, вроде здесь, переходим на магическое зрение. Да и перстень чувствует то место, где его работа была использована. Так. А ведь как ни крути, а я не готов. Вдруг в этом входе что-то очень опасное себе устроило лежанку. А тут я весь такой радостный к этому опасному на завтрак. Как раз поспею или уже на обед. Потерял чувство времени, надо с этим что-то делать. Магические часы, например, прикупить. И такое артефакторщики по подобию древних вещей клепать научились. Кстати, свое умение поправлять изготовленный корявый артефакт я пока так ни разу не использовал. Задумки были, да все что-то никак ничего не срасталось. Но эта мысль меня не оставляет. Надо будет что-то придумать, но вначале стоит найти выход наверх, иначе... Но сейчас вернемся к экипировке и оружию. По артефактам, ну тут просто все, что есть у меня в загашнике, на данный момент на мне. Малый метатель на поясе, а вот большого нет, да и заряжены оба, увы, простыми снарядиками. А вот с чем я там могу столкнуться, не знает никто. А потому разряжаем и вместо стальных шариков шарики из мифрила вставляем. Сами по себе эти шарики уже сокровища. Спасибо дедушке Хе, он постарался. Так, а если там нежить? Так-то, конечно, и защитник имеется, но... А потому кинжал мрака в обвесе за спину приделываем. Там примостился большой метатель в чехле от дедушки Хе. Попрыгаем. В уме перебираем умения и заклинания, которыми я на данный момент обладаю, которые мне могут помочь. Светляк — это раз. И не думал, что он будет столь эффективным даже против высшей нежити. Но в качестве освещения будем использовать простой светляк из артефакта. Из главных — это, конечно, контроль пространства. Ведь действие артефакта по своей эффективности выросло с жалких 10 моих шагов до всей полусотни. Запасец серьезный. Из бытовых, пожалуй, стоит выделить еще заклинание лечения школы магии воды. Да в принципе и все. А вот из боевых мой арсенал, причем уже отработанный арсенал для моего уровня не мага, по сути очень хорош. Хотя все заклинания, кроме внеуровневых, первого класса. Тут тебе и слепота, и волшебная стрела, и шарик плазмы. Но самое важное, мои главные на данный момент и убойные по рассказам заклинания, это как-то запрыгнувшие ко мне в книгу магии заклинаний из почти разрушенного артефакта, купленного акселя, школы магии льда, в количестве 3 штук. Причем за это время я успел им отработать комплексное использование, имитируя ведение боя, как в свое время учил меня Николас. Так что противника есть мне чем неприятно удивить. Но что касается еще этих заклинаний школы льда, так вот, я восстановил артефакт сам. Золотую пустышку от артефакта я ведь забрал, а следы заклинаний полностью почему-то в нем не стерлись. Вот и пометую занятие с Николасом, используя артефакт магического пресса, который мне подарил Николас, и единственное заклинание 2-го уровня, что было у меня в моем арсенале, я и впихнул обратно на их места руны из своей книги магии. Скажу, не привирая абсолютно, мой вариант исполнения был даже лучше самого оригинала и работал исключительно хорошо. Артефактом все же мне во время боя легче работать, чем используя руны из книги магии. В общем, мой обычный боевой набор артефактов, включая почти полностью заряженный накопитель, который мне Николас в последний момент подкорректировал. На ногах мягкие туфли, которые мне сделал дедушка Керим. Они мягкие и очень удобные. Одновременно подошвы плотные, даже камешки, что иногда попадаются под ноги на ровном полу подземелья, я ступней почти не чувствую. Задницу прикрывают полуштаны. То есть штаны с короткими штанинами. Дедушка Керим их подштанниками называл. Очень удобные. Штанины чуть ниже колена пускаются, а дальше ноги голые, вплоть до самых туфель. Сверху рубаха, на плечах подвес висит. Пояс полон всяких приблуд в кармашках. Тут и ударник примостился, и проща со снарядами к ней. И выстрелы для метателя насыпал как мифриловых шариков, так и стальных. Причем оба боеприпаса разных калибров, для малого и большого метателя. С левой стороны на предплечье мой старый верный кинжальчик укреплен. Ножны от большого кинжала подарка графа, что теперь мне полумеч заменяет, прикреплены на поясе, а на спине кинжал мрака, причем так установлен, чтобы рукоять кинжала, когда он воткнут в ножны, смотрела в пол. Про большой метатель я уже говорил. На поясе еще маленький двулучный арбалет на скобе для переноса висит. Хоть и 2 выстрела всего, но этот арбалет я рассматриваю как оружие последнего шанса. Увы, сам его эффективность на себе лично очень хорошо прочувствовал. Обычно, когда спускаюсь на нижний ярус для охоты на крыс, я его у самого проема оставляю, иногда в паре к большому метателю, но если его не беру с собой в путешествие по ходам нижнего этажа. Но сейчас я не решился его тут оставлять, неизвестно, с чем мне там придется столкнуться. Ну что ж, теперь можно выдвигаться. Светляк направляем в дырку. Сужение какое-то идет. Вот сейчас сунусь, и по закону подлости обвал случится, завалит заживо камнями. Но и делать-то по сути нечего. Обреченно вздыхаю, решительно лезу в дыру, вслед за светляком. Ход долго тянется, причем с поворотом. 5 минут, наверное, на карачках пробирался среди камней и щебня. Но ход, если так судить, вполне приличный. Я вот в полном обвесе, по сути, спокойно прохожу. А вот, похоже, и закончились мои мучения. Расширяться ход начал, и резко завал окончился. Ход, причем приличного размера. Не понял, а ведь уровень-то мой, то есть такой же, как и ход, который завалил, через который я в город пробирался. Может, повезет? А вылез я аккурат рядом пересечением ходов. Один и вовсе, получается, в сторону крепости идет. Так, получается, нам налево. Моя татуировка с заклинанием контроля пространства ясно дает понять, что в радиусе в 50 моих шагов около меня ни нежити, ни живых нет. Жалко, что умение через стены не проверяет, или не может само по себе, или я просто очень еще слаб. Надеюсь, что пока. Визуально просматриваем, что тут у нас с правой стороны хода. Вроде чисто, никого и ничего. Стены, как и в остальных помещениях, слегка светятся. Видимость, если бы не мои артефакты, увы, была бы не очень, а так я отлично вижу, что там вдали делается. А там тихо, как в могиле, ни движения. Как на ноги встал, тут же из чехла большой метатель вытащил. И еще. Я теперь в последнее время пристроил для использования сбрую, что мне мой несостоявшийся слуга Иракль подогнал. Пояс и ремни наплечные, выполнены из кожи Василиска, а ведь она дает отличнейшую защиту от ментального воздействия извне. А тут чувствую, словно что-то или кто-то пытается до моих мозгов достучаться, словно в ушах поскрипывать начало. Странное ощущение. Я даже головой помахал, словно вода в уши попала. Бывало такое, когда в море покупаешься. Часто такое бывает. Но двигаться куда-то надо, опять запустил светляк, когда вылезал в этот вход. Выключал его, боялся, чтобы он всякой гадости своим светом не привлек внимания. Я уже в левую сторону пару шагов сделал, как вдруг. «Помоги!» Словно шепот в ушах. Я встал, как вкопанный. Показалось? Да вроде нет. Или я просто так нервничаю сильно, что всякая всячина начинает чудиться. Делаю опять шаг в сторону, где, по моим наметкам, должен быть выход в город, как опять уже более четко раздается. «Помоги! Прошу!» Ого, уже два слова в обращении. Вопрос в обращении кого? Кого тут еще носит? Ведь я проверил в ту сторону на расстоянии 50 шагов никого, хотя этот ход может намного дальше вести, а если учесть еще и наличие всяких там ответвлений. И еще. Что-то мой паучок-помощник на артефакте засуетился и заволновался, словно реально кого-то там в той стороне почувствовал. И что делать? Не успел подумать, как по новой, но уже тише, словно умирающий, шепчет. «Помоги! Погибаю!» Даже не спрашиваю, кто там меня зовет, разворачиваюсь и стремглав несусь по практически пустому коридору, применив для повышения скорости передвижения артефакт ускорения. Раз человек там погибает, то надо бы поторопиться. И самое непонятное, но словно знаю, куда мне бежать, и указывает мне путь никто иной, как мой внутренний молчаливый помощник. А ведь реально, ход какой-то слишком чистый, словно тут кто-то постоянно прибирается. Так, притормаживаем. Ответвление, а дальше мне вроде как в боковой ход, темный зев, которого виднеется с левой стороны основного коридора. Но вначале присматриваемся, и спасибо повышенной зоркости, понимая, что основной ход дальше просто завален. Все, оттуда опасности можно не ждать, во всяком случае это я так думаю, а теперь... Опять запускаю светляк с помощью артефакта, что примостился у меня на одном из пальцев левой руки. Поменьше коридора, что интересно, светящегося мха по стенам нет. Темно тут, если бы не мой светляк. Твою мать, я останавливаюсь как вкопанный. Явно обвал тут случился в это землетрясение. Почти половина хода обвалился, а с той стороны... Я тут забрался поверх этой каменной кучи, причем боковой обвал случился. Вот под камнями этого завала панцирь большой виднеется, с мой рост, и щупальца, и ноги. Вот только ноги и панцирь принадлежат огромному... пауку. Я отшатнулся. Еще немного и бросился бы наутек, но голос у меня в голове заставил меня остановиться. «Помоги, умираю, сил больше нет. Клянусь всем, что у меня есть, самой жизнью, я тебя не трону, рядом со мной ты будешь в полной безопасности». «Слова, слова», — думаю я, но он словно читает мои мысли. «Я обречен. Уйдешь, я просто погибну, хотя я такой же молодой, как и ты, и жить очень хочу, прошу тебя». Вот и внутренний помощник буквально бесится и сам пытается рвануться на помощь этому восьмилапому. Ну, раз так хочет, то, пожалуйста, я спускаюсь с каменной насыпи и по стеночке обхожу пострадавшего. Да, не повезло, полтуловища у него привалено камнями, да я тут, увы, и сам умру, высвобождая его из каменного плена. Как он под обвал-то попал? Но додумать я не успеваю. Отток силы маны просто колоссальный, я по стеночке сам без сил на пол скольжу спиной. Не понял, кто это? Голова мутится. Где мой помощник? Ведь накопитель после вмешательства Николаса по объему был просто колоссальный. А тут не прошло и нескольких мгновений, как десятая, примерно часть его запасов, как в колодец пустой рухнула. Я его куда отправлял? К его большому родственнику и где приток, а не отток маны? Не понял, он что, в паука ману и силы магические сливает? Но отозвать своего паучка я просто не успел. Отток прекратился так же резко, как и начинался. А у меня в очередной раз срабатывает лечилка от древнего мага, наколка которого у меня теперь навечно на спине примостилась. А я уже грешным делом думал своими кулонами-лечилками воспользоваться. Уж больно я себя плохо чувствовал. Значит, опять на своем пределе побывал. Давненько такого не случалось. Поднимаю глаза и застываю с открытым ртом. Я на шум падающих и шуршащих камней отреагировал, так хотел посмотреть, как чувствует себя пленник каменной стихии. И вот вижу, что чувствует он себя уже просто отлично. Боги, какой же он здоровенный, с мой рост и в ширину половину хода занимает. А в голове? Ну привет, спаситель. Понимаю я, что со мной разговаривает именно это членистоногое создание. Вот уж не думал, что тут свободного мага встречу. Я печально вслух отвечаю. Я не маг, обиженно говорю я. А потом глаза на выкат. Вот до него рукой подать, а я тут про что-то говорю. Бежать надо, да поздно, похоже. И что, он сам выбрался? Ты что, сам выбрался? Дублирую я вопрос вслух, хотя, походу, он меня и так прекрасно понимает, когда я просто о чем-то думаю. Нет, через своего друга в меня напрямую сутью мира накормил. Сил прибавилось в разы, раны залечил, ну а эту кучку я потом уберу. Голодный, правда, очень давно не ел. К сожалению, в его голосе так и сквозит. Даже интонацию улавливаю, хотя разговариваем мы мысленно. Он что, сожалеет, что меня съесть не может после того, как пообещал, что рядом с ним я буду всегда в безопасности? Похоже на это. И тут в голове щелкает. Крыса. Мясо крысы есть будешь? Спрашиваю я вслух. Принесешь? Тут же радостно реагирует на мое предложение мой новый знакомый. Я пожимаю плечами, киваю. Сейчас только передохну немного. Уж больно много сил такая резкая передача маны у меня отняла. Хотя из накопителя ее мой помощник брал, но и все равно через меня он это проделал. А сам магическим зрением панцирь паука осматриваю. И к своему ужасу в реале с помощью этого зрения своего паучка вижу, который вольготно гуляет по панцирю монстра. Ты смотри, какой довольный. Стырил, да еще без всякого разрешения неприкосновенный запас маны и довольный. Но погоди. Отзываю своего помощника. А громаде не кидаю. Жди, я скоро. Поднимаюсь на ноги на выход. Честно думал, что не дадут мне уйти, но нет, спокойно отпустили, никаких препятствий не чинили от слова совсем. Иду и думаю. Так, подземный паук. Свезло с еще одной легендой столкнуться. То хозяева проклятых пятен, то теперь хозяева подземелий. Раз информация о них есть и известно, что они вполне разумные, значит, смельчаки с ними общались и даже смогли об этом какие-то трактаты написать. На заметочку, надо найти такие книги и почитать, что о них вообще известно. А теперь дилемма. Возвращаться? Походу, да. Куда деваться? Возможно, именно он и подскажет, где тут имеется выход на поверхность.